Глава 41. Джон, опоздав, приехал домой, чтобы забрать Сьюзан и отвезти ее на прием к Харви Эдисону. У него было отвратительное настроение. День был тоже отвратительным. Январь в самых худших своих проявлениях. Всего 4 часа, а уже темно, и дождь барабанит по крыше автомобиля. Они с натугой двигались вперед по забитым машинами лондонским улицам. Сьюзан молчал, решив, что лучше его не трогать. Может, он сам успокоится? Ее молчание раздражало его. Она настроила приемник на радиостанцию классической музыки, и это тоже раздражало его. Он переключился на другую станцию и сделал погромче, как раз передавали какую-то техно-роковую композицию. Затем бросил взгляд на Сьюзан. Если она скажет, что малышу больше нравится классическая музыка, он расквасит ей морду. Но она ничего не сказала. «Ты вернула коляску?» Сьюзан ничего не ответила. «Ты вернула коляску?» — повторил он, выжимая скорость. «Тут должен быть поворот, следи за ним, я всегда его проезжаю, сразу после Вейн Плейс. Я отвезу ее завтра. Сегодня целый день идет дождь». Прижимая ультразвуковой датчик к животу Сьюзан, Харви Эдисон смотрел на экран и не верил своим глазам. «Эта штука на экране!» Он повернул его так, чтобы ни Сьюзан, ни Джон ничего не увидели. Была размером с грейпфрут. Она могла оказаться доброкачественным образованием или сложной злокачественной раковой опухолью. Без биопсии определить, что это, было невозможно. Это означало операцию, которую Сьюзан Картер делать нельзя. Харви Эдисон понимал, почему ее мучают приступы боли. Такое образование не находится все время в покое. Иногда оно сворачивается. Затем возвращается в первоначальное положение. Боль возникает, когда оно сворачивается. Само по себе это, хотя и мучительно, но не опасно. Опасность возникает, если оно долгое время находится в свернутом положении, так как в этом случае блокируются питающие его кровеносные сосуды, что может привести к некрозу и гангрене. Харви Эдисон повернул регулятор монитора так, чтобы изображение на нем расплылось. Подошел Джон и посмотрел на экран. «Что ты нашел?» — спросил он. Гинеколог знал, что Джон не понимает, на что смотрит. «Ничего», — сказал он, чуть повысив голос, чтобы Кунс услышал его через спрятанный микрофон. «Она слишком маленькая для того, чтобы ее можно было увидеть. Удивительно, как они могут быть иногда болезненны». Он выключил монитор и разрешил Сьюзан одеваться, размышляя о том, что ей грозит. «Образование может оказаться злокачественным. И тогда, если его не удалить, оно убьет ее. Оно может омертветь, а Харви Эдисон видел явные признаки этого, и тогда, если Сьюзан вовремя не госпитализирует, она потеряет ребенка и умрет от перитонита. Или оно может оказаться доброкачественным, и тогда ничего страшного не случится, за исключением того, что Сьюзан по-прежнему будет страдать от тупой боли в животе и приступов острой боли. Сегодня 11 января. Роды 26 апреля. Если она сумеет выдержать боль еще 2 месяца, то он постарается убедить этого психокунца в необходимости кесарево сечения. Ребенку к тому времени будет 8 месяцев. Он будет недоношен всего месяц и с большой вероятностью выживет. Но 2 месяца такой боли? Бесчеловечно обрекать ее на это. Неужели она действительно суррогатная мать? Это казалось невероятным, но, не располагая достоверной информацией, Харви Эдисон не решался судить. Надо будет как-нибудь расспросить Джона с глазу на глаз, без лишнего шума. И еще он хотел узнать, какую роль играет во всем этом Майлз Ванроу. Ведь не может же быть, чтобы он не увидел того, что только что видел Харви. Он тоже в лапах у Кунса. Это возмутительно. Это незаконно. Весь медицинский опыт, каким обладал Харви Эдисон, свидетельствовал в пользу того, что кисту необходимо удалить. Он бросил взгляд на потолок. Весь обеденный перерыв он искал спрятанную камеру и микрофон, но ничего не нашел. Он был напуган до смерти. У Адама в коробке с завтраком действительно оказался бутерброд с арахисовым маслом. Каролина сначала не поверила, когда он позвонил ей, а потом сказала, что сын не мог принести бутерброд из дома, потому что в их доме не было ни арахисового масла, ни вообще ничего из арахиса. Надо бы поговорить с Ванроу. Но не отсюда, здесь он под наблюдением. А что, если у Ванроу тоже установлена прослушивающая аппаратура? Харви Эдисон сел за стол и ободряюще улыбнулся Сьюзан и Джону. Затем он сказал им, что беспокоиться нечего, что это небольшая киста. Лучше всего оставить ее в покое, а когда будет совсем плохо, принимать обезболивающее. Провожая их, Харви Эдисон чувствовал отвращение к себе. Но ничего, все образуется. Он скажет им правду, как только будет возможно. После работы он сразу поедет домой, возьмет в охапку Каролину и детей и поедет с ними в полицейский участок. Подобными делами должны заниматься власти. Он принял всех запланированных на день пациентов и затем в 6:10 схватил пальто и вышел на улицу. Оказавшись на стоянке, он нажал кнопку на пульте брелоки, и его черный как ночь Порше мигнул фарами, издав короткий звуковой сигнал. Он открыл водительскую дверь. В салоне вспыхнул свет, и Эдисон, подпрыгнув от неожиданности, увидел, что на пассажирском сиденье сидит человек. «Добрый вечер, мистер Эдисон», — сказал Кунц. «Как у вас прошел день?» Харви Эдисон испугался. Он бы уступил инстинкту и побежал, если бы не понимал, что ни к чему хорошему это не приведет. Кунц знал, где он живет. Бегство ему ничего бы не дало, в отличие от разговора. Он сел в Порше и закрыл дверь. «Как этот псих смог сюда забраться?» — подумал Харви. «Сигнализация не была отключена». Кунц сидел в машине с включенной сигнализацией, и сенсоры не реагировали ни малейшего движения. «Черт, да кто он во имя всего святого такой?» Кунц сказал: «Вы неплохо поработали, мистер Эдисон, я доволен вами. Когда я представлю отчет мистеру Сарацине, он также будет доволен вами. Меня беспокоит только одно. Что именно я объясню по дороге? Пожалуйста, заводите машину. Куда мы поедем?» «Я буду вас направлять. Мистер Сарацини обучил меня искусству ориентирования». «Мистер Сарацини, кто это?» «Здесь налево. У вас хорошая машина. У меня тоже немецкая машина, Мерседес. Я ею очень доволен». «Мне нужно ехать домой, мистер Кунц. У одной из моих пациенток через несколько часов начнутся роды. Я хочу поужинать, а затем поехать к ней». «Этой леди повезло, что она в руках такого ответственного человека, как вы, мистер Эдисон. На этом перекрестке прямо». «Мистер Эдисон, сегодня в обеденный перерыв вы остались в своем кабинете. Вы обыскивали его. Вы пытались найти микрофон, камеру. Что бы вы сделали, если бы нашли их?» В голосе Кунца явственно звучали нотки, изобличающие безумие. «Я хотел понять, что вы обо мне знаете и откуда у вас фотографии». «Любопытство — нечистое чувство. Это одна из истин, мистер Эдисон». «Простите?» «На следующем светофоре направо. Эти ваши действия, поиск камеры и микрофона, обеспокоили меня. Доверие должно быть абсолютным». Харви Эдисону в голову пришла дикая мысль резко прибавить скорость, потом вывернуть руль, пустив машину в занос, и въехать пассажирской дверью в фонарный столб. «Мистер Эдисон, вы понимаете необходимость очищения?» «Будучи гинекологом, я понимаю важность стерильности, чистоты. Не позволяйте мыслям о том, чтобы убить меня, поселиться у вас в голове, мистер Эдисон. Если эта машина попадет в аварию, то, вернувшись домой, вы обнаружите, что с вашей женой Каролиной и вашими детьми произошло то, о чем я говорил с вами во время нашей предыдущей встречи. На следующем светофоре прямо. Из очищения может произрасти абсолютное доверие». Кунц замолчал. Харви Эдисон с каждой милей пугался все сильнее. Они в молчании ехали на север по шоссе М1. Когда они пересекли границу Бетфордшира и проехали несколько миль вглубь графства, Кунц приказал гинекологу свернуть с трассы. Дальше дорога пролегала по сельской местности. Они проехали мимо знака, отмечающего поворот на неизвестное Харви Эдисона местечко под названием Брокборо. Страх Эдисона возрос еще больше, когда Кунц приказал ему свернуть на грунтовую дорогу, которая через несколько сотен ярдов упиралась в обширный заброшенный карьер. Фары выхватили из темноты стоящий на обочине Форд. «Это моя машина», — сказал Кунц. «Спасибо за то, что подвезли. Пожалуйста, остановитесь рядом и заглушите двигатель. Мы же не хотим понапрасну загрязнять окружающую среду. Озоновый слой в атмосфере становится тоньше с каждым годом. Вас беспокоит проблема разрушения озонового слоя, мистер Эдисон?» Гинеколог выключил двигатель. и дрожащим голосом заверил Кунца, что весьма обеспокоен проблемой разрушения озонного слоя. Затем добавил: «Вы же говорили, что у вас Мерседес». Кунц улыбнулся: «Да, но он в Швейцарии, в Женеве. И думаю, это к лучшему. Он бы испачкался на этой дороге. Пожалуйста, включите освещение салона». Харви Эдисон сделал, как было велено. Дворники замерли, и дождевые капли быстро лишили прозрачности лобовое стекло. Доктор чувствовал себя так, будто находился в ловушке. Кунц достал из сумки квадратный кусок картона, полый корпус от шариковой ручки и целлофановый пакетик с белым порошком. Не спеша, осторожно, выпуклой дугой, Кунц высыпал часть порошка на картон. «Это кокаин, мистер Эдисон. Вы ведь очень любите кокаин, верно?» Харви Эдисон был застигнут врасплох тем, что Кунц и это о нем знал. Но он твердо решил оставаться в трезвом уме, поэтому сказал: «Я сейчас не хочу, спасибо». Кунц, казалось, искренне обиделся. «Мистер Эдисон, это награда за то, что сегодня вы так хорошо поработали. Пожалуйста, угощайтесь. У вас впереди целая ночь. Я специально взял его с собой для вашего очищения». Темнота, изолированность, тишина. Господи, как получилось, что он оказался в такой ситуации? На глазах у него выступили слезы. «Дети, Каролина, что этому маньяку от них всех нужно?» «Пожалуйста, мистер Эдисон, попробуйте. Порошок исключительного качества. Уверен, что вы со мной согласитесь». Руки у Харви Эдисона так дрожали, что он с трудом мог держать корпус шариковой ручки. Он нерешительно втянул в себя небольшую понюшку, и через пару секунд ему показалось, что все не так уж плохо. Внутри поднялась волна, сильная, мягкая волна, она охватила все его тело. Чистое, невероятное наслаждение, такое сильное, что казалось, оно содержится в выдыхаемом им воздухе. Чистый оргазм, но не кончавшийся, а все усиливающийся, волнами проходящий по каждой частице тела. «Невероятно!» — выдохнул он. «Господи, это невероятно!» Кунц кивнул. Он был рад, он был счастлив. Он предложил Эдисону еще понюшку. Гинеколог покачал головой. «Пожалуйста», — сказал Кунц, — «сделайте это для меня. Вам станет гораздо лучше». Харви Эдисон и сам уже не хотел останавливаться. Порошок был очень хорошим, такого он никогда не пробовал. Он приблизил корпус ручки к левой ноздре, заткнул правую, нюхнул, и снова невероятная волна наслаждения пронеслась по его телу. Единственным, что не нравилось Кунцу, было то, что исчез острый пряный запах страха, исходивший от гинеколога. Но это была малая цена за очищение этого человека. Харви Эдисон нуждался в очищении для достижения абсолютного доверия. Чтобы достичь его, Харви Эдисон должен на собственной шкуре познать пятую истину, гласящую: очищение возможно только путем уничтожения.